Моросейка. На Моросейке рядом с молодой красивой дамой в каракулевой серой шубе остановилась машина. Из нее вышел Паша, предъявил удостоверение и затолкал даму в машину. Машина сорвалась с места.